Глава 19. «Почему ты согласилась с его словами?» – бушевала Нина. «Он прав», – я пожала плечами. «Одно из условий бродячих – приносить клану пользу, а я, выходит, для него со всех сторон бесполезная. Но ты же можешь свои эти штучки с программированием делать. Но тут они не нужны. Нет технологий, и от меня пользы, выходит, тоже нет». «Стоп! Помнишь, ты мне рассказывала, как со счетов волков деньги перевела? Это может быть твоим выходом?» Нина возбужденно заходила по комнате, а потом резко отправилась к двери. «Я его уговорю, смогу убедить, что ты можешь принести клану хороший доход». Слава лисьим богам, разговор проходил без свидетелей, и я смогла ее вовремя остановить. Перекрыла доступ к двери, оперлась на нее спиной и попросила. «Остановись, Нин, подумай, если я ступлю на эту дорожку, то уже не смогу так просто сойти». «Глупости все! Любой бродячий может уйти из клана!» «А вот мне что-то не очень верится в то, что он уйдет далеко, особенно тот, кто может принести большие деньги». «Хм, не знаю», — впервые засомневалась Нина. «А вот я не сомневаюсь ни секунды. В чем-то, может, я и не подкована, но ты знаешь, как относятся к деньгам в клане Лис, как трясутся над каждой копейкой. И если ты не забыла, жук сделан из того же теста. Да и видно, что он охоч до денег. Как он про торги с Альфой рассказывал, слышала? Да он уже мысленно все эти деньги потрогал и пересчитал». «Не пойму, к чему ты клонишь?» «Да к тому, что если у него будет под боком тот, кто уводит деньги со счетов людей, он его просто так не отпустит». «И что ты предлагаешь? Согласиться на продажу себя любимой? Так он меня не как рабыню продает, верно?» Нина задумалась. «Ничего про это он не говорил». «Вот именно, если уж совсем худо будет, заручусь поддержкой клана Лис». «Да и кто сказал, что я с ним буду?» «А ты думаешь, что так просто крутанешь хвостом после того, как волк выложит за тебя кругленькую сумму?» «Именно так». К своему собственному изумлению была рада сделать ноги от бродячих. Они меня пугали. А Суворов? Уж как-нибудь справлюсь с ним. Я боялась признаться себе, что меня совсем не пугала перспектива стать разменной монетой. Я не видела в этом своего приговора, скорее наоборот. Была уверена, что смогла бы как-нибудь договориться с этим серым упрямцем, не желающим ничего видеть перед своим носом. Мне было жутко интересно, прямо-таки до зуда, с какой целью он меня ищет, чего он хочет, мстить или любить. До сих пор ли считает себя облапошенным, или его тянет ко мне, равно как и меня к нему? Все это время я старалась не думать о нем, забыть. Для меня стало привычкой, закрывая глаза, прогонять все непрошенные мысли из головы, а воспоминания из сердца. Оно ныло, стонало, но я молча глушила его. Иногда я думала, что он украл меня со свадьбы не из-за желания испортить праздник, а потому что наконец-то все понял, и текст на билборде выглядел в эти моменты для меня многообещающим. Но что, если это только приманка, чтобы заманить в логово волка? Я вспомнила нашу последнюю встречу и встряхнула головой, освобождаясь от неприятных воспоминаний, словно стряхивая с себя все те грязные обвинения, что он на меня высыпал. «Твоя жизнь, как хочешь, так и делай», — Нина сердито скрестила руки на груди. «Отойди, мне надо выпить». «А то вот так встанешь на защиту родни, а они, как всегда». Она махнула рукой, поджала губы и одним рывком открыла дверь. Вышла из комнаты так, будто за ней гнались призраки, а я смотрела ей вслед, ощущая тяжесть в груди. Да, это было мое решение, но я не видела другого выхода. И даже если Суворов и задумал месть, я верила, что смогла бы найти путь к спасению, а вот останься я в клане бродячих, не уверена. Я так и не определилась, льстит ли мне такая баснословная сумма, на которую разорится Стас. Глупая улыбка появлялась на губах, когда я изредка позволяла себе помечтать, что Альфа Волков ищет меня по велению сердца, а не трезвого рассудка. Но ни о каких улыбках не могло быть и речи на следующий день, когда жук опять вызвал меня к себе. «Садись», — стоило мне переступить порог, — заявил он мне. Качающийся стул выдержал мой небольшой вес, и я вопросительно посмотрела на мужчину. Сегодня он сидел за столом, можно сказать, даже приоделся, словно совсем недавно вернулся из города со встречи. Словом, обычного растянутого тряпья, что он носил постоянно, на нем не было. «Не рухнешь?» «Надо бы заменить. Это да!» Он поговорил сам с собой. От меня даже ответов не требовалось. А потом перешел к делу. «Я по поводу сделки. Помозговал тут чуток. Есть у меня к тебе предложение одно». Я невольно обернулась назад, надеясь, что тетка стоит где-нибудь в углу и даст подсказку. Но Нины не было. Она вообще со вчерашнего вечера явно избегала меня, ходила мрачнее тучи. Ей не нравился мой выбор, но я не могла с этим ничего поделать. Жалко, мне бы сейчас пригодился ее совет или хотя бы поддержка. Сидеть в кабинете наедине с жуком было крайне неуютно. «Твой Альфик, мой друг закадычный», — сказал он, и после этого я смотрела на него во все глаза. «Нужно мне, чтобы ты, когда к нему в домик переберешься под крылышко, передала мне кое-что, сущую безделушку, не переживай. Так, с брелока снимешь амулет и в карман. А потом в оговоренном месте захоронишь, мои ребятки и подберут». Стул подо мной заходил ходуном. Или это тряслись мои ноги? Он предлагал мне обокрасть Суворова, тоже мне друг закадычный. «И что это?» Нет, я не собиралась соглашаться, но мне хотелось узнать, что же вызывало такой горячий интерес бродячего. «Кругляшок такой деревянный с рунами. Сразу поймешь, как увидишь». Подумав, что я согласилась, охотно пояснил он. «Я не буду у него ничего воровать», — собравшись с духом, твердо сказала я. Вот правда, глаз от стола поднять не смогла. «Это не воровство, рыжуля. Если уж пошла такая пьянка, я вот тебе что скажу. Амулет мой по праву». «Однако он у Суворова», — заметила я. «А должен быть у главы клана бродячих», — сквозь слова жука просачивался яд. Если бы он был видим, то капал бы на стол, прожигая поверхность и шипя. Я не поняла связи совершенно. При чем тут тогда Альфа Волков? Или он его украл у бродячих, и теперь жук бесится? «Так что, малая, принеси дядюшке жуку в подарок его вещь». «Я не смогу». Посмотрев на мужчину из-под лобья, я заметила злую усмешку. «Сможешь!» «Вы не понимаете. Я была в особняке и не представляю, как вынести оттуда отколотый кусочек брусчатки, а вы говорите личная вещь Альфы. Да это смертный приговор!» «Ничего он тебе не сделает, рыжуля. Не для того он все это затеял. Побушует да остынет. А ты по-женски потом все сможешь сгладить». Он похотливо заржал. А я откинулась на спинку стула. Жалобный скрип дерева, словно звук шаткости моих надежд на светлое будущее. «Нет», — собрав всю твердость, что во мне есть, я осмелилась возразить жуку. «Нет?» — он не поверил своим ушам. «Точно нет? Я не ослышался?» «Нет», — хоть и менее твердо, но зато более громко, — сказала я, следя за каждым движением мужчины. «Да кто же его знает, что ему в голову взбредет после моего отказа?» «Так, да?» Он скривил губы, а злые морщинки залегли в уголках его глаз. «Это будет катастрофа. Я и себя, и бродячих подставлю. Их вычислят». «То-то я смотрю, вычислил он». «Ты ему слишком льстишь», — он пристально посмотрел мне в глаза. «Итак, ты говоришь мне нет?» «Да, я не смогу принести вам эту вещь». «Хорошо!» Жук провел пальцем по шее, словно бы почесал, но мне показалось, что это явный намек на последствия глупого отказа. «Лисий бог, куда я влипла?» «Тогда я, пожалуй, откажу Суворову в обмене». «И откажетесь от денег?» – не поверила я. «А у меня тут другой вариант наклюнулся. Правда, не такой денежный, но раз уж ты пошла на принцип, могу же и я, так?» Кровь отхлынула от моего лица. Сердце рухнуло. Что он имеет в виду? «Тут до меня слушок дошел один, что твой бывший женишок тебя ищет. По городам пробивает. Наши дозорные уже несколько раз маякнули, что он нос сует куда не надо. Вот хотел полбу дать, а теперь задумался. Ты же от него сбежала?» Я молчала. «Ну не вернет же он меня ему!» «Он не сможет заплатить и десятой части того, что обещал Суворов», — попыталась я постоять за себя. «Лис, может, и не сможет. А клан? Особенно если узнает, что их девочка пострадала». В ход пошли открытые угрозы. «Дойдете до этого?» — мой голос осип от ужаса. «Да чего?» — жук требовательно посмотрел на меня. Клану нашему бесполезно, навстречу мне не идешь. А тут укольчик и деньги на бочке. Какой укольчик? Похолодело все внутри. Психотропный. Будешь как не от мира сего какое-то время. Как раз хватит, чтобы родные убедились, что девчонку надо срочно спасать. Ты же с ними не порвала окончательно. Он говорил все это так легко, будто о чем-то повседневном, даже приятном. У клана нет таких денег. Зачем мелочиться, если Суворов и без того платит? Я посмотрела в бездонные глаза тьмы, которая сейчас сгустилась в зрачках жука. Все из-за амулета? Мне он нужен, рыжуля. Не обессудь. Мужчина развел руками, улыбаясь. Для него это была партия, которую он с успехом разыгрывал. Жонглировал моей жизнью, а я судорожно соображала, как выйти сухой из воды. Было ясно, он специально запугивает меня, чтобы получить желаемое. Но где гарантии, что он действительно не провернет подобных трюк? Я закрыла глаза, заставляя мозги работать на полную катушку. «Суворов мне жизни не даст, если я у него украду», — сказала откровенно. «Не верю, что вещь для него ничего не значит, раз носит с собой на брелоке». «А тебе что с того? Не знаешь, чем мужика взять, что ли?» Я возмущенно посмотрела на жука, но бросила попытки что-либо ему объяснить. Не буду же я сейчас разглагольствовать о том, что ублажать мужчину – не потолок моих желаний. Что я не буду сидеть на месте, терпеливо снося трудности, если Стасу я нужна только ради мести или подобных целей. Что я готова бежать снова, искать свое место под солнцем. Вот только будущее обещало мне затмение, как ни крути. Казалось бы, что проще всего сейчас согласиться на кражу, а потом уже действовать по ситуации. Если с Суворовым найдем общий язык, признаться. Если нет, то осуществить задуманное. Но я не хотела подписываться ни под какими обещаниями, потому что с моей стороны выходило, что куда ни кинь, всюду клин. Украду у волка, он жизни мне не даст. Даже вздумай я убежать найдет, в этом я не сомневалась. Даже из принципа. С альфами дело иметь вообще не сладко. Ну а если я подведу бродячих, а сама спрячусь за спины серых, то в один прекрасный день они отомстят. В этом я была уверена на все 100. Такое общество отщепенцев с рук не спускает. Мой пример еще поставят всем в назидание. «Вижу, помозговать тебе надо». Жук встал со стула, обошел вокруг стола и предложил мне руку, помогая подняться. Я со скрипом приняла ее, боясь отказать, неловко вырвала пальцы из захвата и кивнула. «Да, я хочу подумать». 3 часа, рыжуля». И не минутой больше. А то потом у нас опять вечеринка у костра. Не хочу опаздывать. Лесная опушка недалеко от дома Суворовых. Все отзвонились. Суворов сидел на капоте машины и не сводил взгляда с проселочной дороги. Да, все деньги на местах. Теперь ждем звонка от них. Егор в нетерпении постукивал ногой о резину машины. Мы рано приехали. Может, сгоняем за кофе, а? Нет, рявкнул Стас. А потом, поправив себя, сказал уже более спокойно. «Нет, ждем». «Они могут оказаться далеко не пунктуальными». Егор глянул на занявших свои позиции волков, проверил, все ли стоят на своих местах, в лесу, не видно ли тех, кто в укрытии, а потом шумно выдохнул, посмотрев в небеса. «Чтобы так терять голову! Что ты там бормочешь?» Стас повернул голову к своему помощнику, осмотрел его с ног до головы, криво усмехнувшись. «Говорю, погода сегодня хорошая», — весело хмыкнул Егор. «Ну-ну», — Стас мимоходом осмотрел местность, а потом сказал кому-то в лесу. «Коля, твоя лысина мне и отсюда отсвечивает». И, убрав раздражитель, Альфа с довольным видом повернулся к другу. «Халтуришь. Уши ребят издалека видно». «Да ты просто все глаза уже проглядел, вот и видишь, чего не надо». «Вижу я, значит, могут увидеть другие». «А тебе все равно делать нечего. Пройдись по позициям, встряхни бойцов!» Егор спрятал недовольный взгляд, отвернувшись, и направился в лес. Суворов тоже решил размять косточки и неспешно пошел вдоль опушки, коротая время. Высокая трава путалась под ногами, но Альфа Волков словно не замечал ее, уйдя с головой в свои мысли. Вот-вот должен раздаться звонок, что бродячие получили деньги, и машина с его лисицей отправится сюда. К нему. Что он ей скажет? Как произойдет встреча? Будет ли Катя рада его видеть? Или пронзит колючим взглядом? Стас не готовил речей. Такое даже не могло прийти ему в голову. Все силы его были направлены на усмирение волка, который бесновался внутри. В последнее время между двумя его «я» был разлад, который они никогда не знали до этого. Волк считал, что он все знает лучше человека, рвался отдаться инстинктам, найти свою пару, а человек давил рассудительностью и холодным расчетом. Хотя последнее так можно было назвать с натяжкой. Все, что касалось лисицы, словно находилось в другой плоскости, измерялось другими внутренними весами, трактовалось совсем по иному кодексу. Звонок сотового Егора пронзил пространство, и Суворов мгновенно замер, усилив слух. «Да?» «Как? Подождите, но...» «Пип-пип-пип!» — слышалось в трубке. А Альфа был уже рядом со своим помощником. «Только не говори мне, что с Катей что-нибудь случилось!» — прохрипел он, чувствуя пробивающиеся сквозь кожу когти. Он поймал взгляд Егора, и тот вздрогнул от ярости волка, смотрящего на него из глубин голубых глаз. «Нет, они просто аннулировали сделку!» Сказали, Катя передумала. «Что?» Оборот был сдержан в этот раз одной безумной силой воли. Такое было впервые. Взятие верха без надрыва, без применения нечеловеческого усилия, а природным резервом силы, которая сейчас разлилась по венам, питала клетки, побуждала мышцы к действиям. Волк смотрел на мир человеческими глазами, а человек свободно пользовался второй ипостасью. Животная мощь, экстраординарно развитые органы чувств, ощущение, что он найдет ее во что бы то ни стало, затопило его. «Стас! Стас! Дыши!» «О, я дышу! Еще как дышу! И дальше буду!» Суворов хищно улыбнулся. «А вот про бродячих такое сказать не могу!» «Друг, ты меня пугаешь!» Егор невольно опустил плечи, кожей чувствуя силу, исходящую от Альфы. Волну холодного бешенства – уверенность, что его вожаку по плечу все, и он склонил голову, не найдя в себе силы перечить. «Тебе как раз пугаться нечего. Пусть дрожат те, кто встал между мной и моей парой!» Егор наблюдал, как Суворов прыгнул в машину и тронулся с места, быстро и уверенно повел авто вперед, не оглядываясь, после чего помощник свистнул оставшихся ребят, чтобы пойти к спрятанным в отдалении машинам. Хоть мужчина и понимал, что Стасу сейчас никто не был нужен, он все же предпочитал быть под боком. «Куда едем?» Подойдя к запрятанным автомобилям, волки рассаживались по местам. «В особняк, а там разберемся». Егор сел на пассажирское место, с непривычки попытался нащупать педаль и с досадой одернул себя. «Альфу догонять?» «Нет, давай домой, а там не разбегаться». Окно в машине было открыто, поэтому Егор не сомневался, что его услышал каждый из оборотней в других автомобилях. Положил руку на подлокотник и устало простонал. Заметив недоумевающие лица волков, пояснил, как бы кучу трупов не пришлось разгребать. «Он что, один против всех бродячих?» В голосе оборотня за рулем сквозила неуверенность. «Опасно же, что нас не взял!» «Ты недооцениваешь своего Альфу, щенок!» Егор отвесил подзатыльник молодому водиле. «Видел его глаза? Он все продумает. Сейчас я в этом уверен». «Только сейчас?» Волку с заднего сиденья тоже было интересно. «Да, сейчас я за него не переживаю. Он не теряет головы. Скорее, даже наоборот». Егор взглянул на ожидающих продолжения мужчин и усмехнулся. «Ладно, парни, мы едем или как бабы лясы точим?»